Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Небольшой грузовик, в котором приехала Марина, замер у калитки. Водитель лениво вылез из кабины, покосился на дом, кивнул чему-то своему и, не торопясь, закурил, явно не намереваясь помогать разгружать вещи. Марина не стала спорить. Не хотелось портить себе настроение такой ерундой. Она сама вытащила коробки из кузова, молча расплатилась с водителем и проводила его взглядом, пока тот, оставляя после себя клубы пыли, не скрылся за поворотом дороги. Марина окинула взглядом улицу и вздрогнула. Из дома напротив вышел мужчина и пристально на нее смотрел. Кустистые брови, черная борода, хмурый взгляд. Марина вскинула руку и поздоровалась, но ответа не последовало. Мужчина продолжал все так же угрюмо смотреть на нее, не шелохнувшись. Женщина поежилась, отвернулась и постаралась выбросить из головы этого неприятного типа. «Надеюсь, остальные соседи тут будут поприветливее», — подумала она и подошла к калитке. Дом стоял чуть в глубине участка, прячась за густыми зарослями сирени и разросшимися кустами крыжовника. Он выглядел так, словно долго ждал хозяев, не особенно веря, что они когда-нибудь появятся. Краска на стенах немного выгорела и пошла тонкими трещинами, ставни висели слегка покосившись, но чувствовалось, что строение это крепкое, добротное и основательное. Даже старое деревянное крыльцо выглядело прочным, пусть и пострадавшим от дождей и снега. Марина глубоко вдохнула, пропуская через себя запах свежескошенной травы и терпкую горчинку цветущих яблонь. Всю жизнь ей приходилось ютиться в тесных городских квартирах, терпеть назойливый шум соседей и бесконечные автомобильные гудки. Здесь же звуки были другими. Ленивое жужжание пчел, стрекот кузнечиков и далекое пение птиц, свободных и безмятежных. Марина осторожно шагнула на крыльцо, и оно слегка застонало под ее весом. Под ногами что-то хрустнуло. Женщина присела, коснулась пальцами шероховатого дерева и подумала, что надо будет здесь все покрасить, привести в порядок, но позже. Внутри дом оказался таким же, простой и крепкий, без излишеств. Кухня и гостиная сливались воедино, образуя большое, наполненное воздухом пространство. Пахло сухим деревом и чем-то еще, старым, но приятным, похожим на воспоминания из детства, когда она приезжала к бабушке в деревню. Особенно ее впечатлила спальня, небольшая, но залитая мягким светом. Пол был застелен половиками, стены украшены скромными пейзажами, а кровать, казалось, приглашала прилечь и забыться спокойным сном после тяжелого дня. Но главным в спальне, конечно, было окно. Большое, почти во всю стену оно смотрело прямо на сад. Сквозь слегка мутноватое стекло хорошо просматривались кусты сирени, несколько старых яблонь и дорожка из плоских камней, ведущая вглубь сада. Вид был настолько живым и умиротворяющим, что Марина невольно задержала дыхание. Она подошла ближе, отперла засов и распахнула створки. В комнату немедленно ворвался свежий воздух, наполненный ароматом влажной земли и чего-то еще, неуловимого и едва заметного. На мгновение ей показалось, что кто-то стоит там, в глубине сада, скрываясь в густой тени старых деревьев. Марина прищурилась, вглядываясь внимательнее, но никого, конечно, не увидела. Только тени ветвей медленно покачивались под легким ветерком. Отступив на шаг, она снова закрыла окно, прислушиваясь к негромкому щелчку замка. Почему-то было спокойнее, когда стекло отделяло ее от сада, словно оно могло защитить от того, что притаилось там в тенях и ждало чего-то неизвестного. Марина вздохнула, чувствуя неожиданное раздражение на собственную мнительность. «Здесь не город, и бояться нечего, разве только случайной кошки или птицы, решившей поселиться под крышей». Она отвернулась от окна, быстро стряхнув с себя неприятные мысли, и пошла обратно к входной двери, чтобы заняться вещами и не вспоминать о странных тенях в саду. Дом был хороший, тихий, уютный, именно такой, как ей всегда хотелось. Надо только привыкнуть к нему. Просто привыкнуть. Первые дни пролетели почти незаметно, заполненные рутинными делами и бытовыми хлопотами. Марина познакомилась с соседями. В поселке жили простые, но добрые люди. Только вот бородатый мужчина из дома напротив по-прежнему пугал Марину. Она замечала, что он часто подолгу смотрит на ее дом и на нее саму, все тем же тяжелым взглядом, не отводя глаз. Она старалась об этом не думать. Мало ли, какие чудаки встречаются. Главное, чтобы он ее не трогал. А так, пусть себе смотрит, раз ему так хочется. В остальном все шло своим чередом. Марина перенесла в спальню мягкое кресло, чтобы вечерами читать, пить чай и смотреть в окно, наблюдая, как сад погружается в сумерки. Нашла в местной лавке яркие занавески с едва различимым узором из сиреневых веточек и тщательно отмыла полы, выгоняя из дома пыль и следы прежних жильцов. Она даже успела повесить пару картин, купленных когда-то давно и терпеливо ждавших своего часа. Дом понемногу становился ее собственным, уютным и родным. Однако, засыпая, она часто ловила себя на том, что невольно поворачивает голову в сторону окна, будто пытаясь убедиться, что сад на месте. Странное это было ощущение. Не тревога, но нечто близкое, похожее на ожидание. Марина часто вставала ночью, подходила к стеклу и смотрела наружу. Сад мирно дремал в серебристом лунном свете, и ничего, кроме тихого шелеста листвы, не нарушало его покоя. Вскоре она заметила странную особенность. По ночам окно запотевало. Тонкая ровная пелена влаги покрывала стекло, словно кто-то долго дышал на него снаружи. Марина списывала это на местный климат, на прохладные ночи и утреннюю росу, которая могла садиться даже на окно. Однако с каждым разом ей становилось все сложнее игнорировать беспокойство, усиливавшееся от одного взгляда на мутное стекло. Однажды утром, привычно взглянув в окно, она замерла, чувствуя, как пальцы становятся холодными и непослушными. На стекле четко проступал след, небольшой отпечаток ладони. Поддавшись неясному инстинкту, Марина коснулась его, но тут же резко убрала руку, невольно вытерев пальцы о пижаму, словно коснулась чего-то грязного или запрещенного. Она отступила, заставив себя глубоко вдохнуть, но след продолжал смотреть на нее с немым упреком. Следующей ночью она почти не спала, напряженно вслушиваясь в окружающие звуки. В какой-то момент ей показалось, что кто-то тихо обходит дом. Шаги звучали несмело и осторожно, словно гость старался не потревожить ее сон. Марина резко села в кровати, всматриваясь в темноту, с трудом различая контуры предметов. За окном вновь повисла тишина, и она почти убедила себя, что ей все это почудилось. Однако затем раздался тихий, настойчивый стук по стеклу. Марина вскочила, сердце ее бешено заколотилось. Она бросилась к окну, резко отдернула занавеску, но снаружи никого не оказалось. Только неподвижный сад и тени ветвей. На следующее утро, выйдя во двор, она заметила, что трава у дома примята, будто там кто-то ходил. Следы вели от окна спальни к дальней части сада, растворяясь где-то возле кустов сирени. Марина почувствовала себя совершенно беспомощной, беззащитной и, больше не раздумывая, вызвала полицию. Приехавший участковый внимательно осмотрел двор и сад и в конце концов просто пожал плечами. Следы в траве могли принадлежать кому угодно. Ребенку соседей, бездомному, заблудившемуся соседу, да мало ли кто мог забрести сюда ночью. Улыбаясь, с чуть снисходительным выражением на лице, он уверил ее, что ничего серьезного не произошло. Участковый собрался уже было уезжать, Но Марина остановила его и нерешительно сказала: «Тут еще один момент. Я тут мужчину одного вижу, он смотрит на меня. Всегда из окна дома напротив. Очень странно. Может, это он ходил тут? Может, вы его допросите?» Она показала пальцем через улицу. Участковый нахмурился. «Допросить-то можно. Вот только на каком основании? Ну, смотрит. Что я могу сделать? Это точно не уголовное дело. А следы могли быть от кого угодно. Отпечатков нет, ущерба нет. Нечем заниматься». Марина стояла в дверях и смотрела, как полицейская машина выезжает за пределы участка, чувствуя, что страх проникает внутрь, как холодный ветер, который проникал в дом через едва заметные щели. Теперь она точно знала, что не одна здесь, на этом тихом и внешне безобидном участке. И кто бы ни был ее ночным гостем, он явно не собирался оставлять ее в покое. Когда машина скрылась из виду, Марина развернулась и пошла в дом, но за спиной ее тут же раздался голос. «Здравствуй, деточка, случилось чего?» Марина вздрогнула и обернулась. За забором стояла женщина, лет 60, с короткими седыми волосами и ясными цепкими глазами. На ней была простая одежда, руки чуть обветренные и натруженные, а взгляд открытый, без малейшей стеснительности. Марина растерялась и не нашлась, что ответить. «Валентина, я через два дома от тебя живу», — представилась женщина. «Не бойся, рассказывай. Может, тебе помощь какая нужна?» Марина почувствовала, как внутри что-то сжалось, но кивнула. «Я Марина. Да, кое-что случилось. Не слишком понятное. Ночью кто-то стучал в окно и еще шаги. А я тут совсем одна, вот и испугалась. Да и сосед у меня жуткий какой-то, который напротив живет. Постоянно смотрит. Странно смотрит». Валентина нахмурилась, потом махнула рукой. «Да нет, ты чего, это ж Сашка. Он 100 лет тут живет, никого пальцем не тронул. Он у нас маленько того, не от мира сего, но безобидный. Просто неразговорчивый, замкнутый, живет как отшельник. Ты его не бойся. А что до шагов, не бери в голову. Небось, мальцы балуются. Хотя...» И тут соседка будто ни с того ни с сего начала рассказывать про Маринин дом. Мол, что люди там до нее жили странные, совсем необщительные. Ходили мимо, глаз не поднимали, не здоровались даже и не улыбались никогда. Особенно муж, вечно хмурый такой, будто на себе весь мир тащит. И жена под стать, молчит постоянно, да смотрит из-под лобья. «Будто не люди, а камни какие-то, холодные, понимаешь?» Марина смотрела на соседку молча, чувствуя, как от ее слов по коже пробегают мурашки. Оказалось, что в этой семье жила девочка, лет 8, может 9. Так вот, по ночам из дома звуки страшные раздавались, крики какие-то, плач. Соседи думали, что ее там бьют. «Однажды ночью, помню, я сама проснулась от ее голоса. Выглянула на улицу, она стоит босиком под окном. Мерзнет вся, дрожит, стучит в стекло и плачет тихонько, так жалобно. И все шепчет одно: «Впустите меня, ну пожалуйста, впустите!» Валентина замолчала, тяжело вздохнув. «Я тогда не выдержала, вмешалась. Пошла, постучала им в дверь, пригрозила полицией. Вроде после этого потише стало. Но все равно иногда слышали мы эти крики, стоны. Жуть, одним словом. А девочка?» — тихо спросила Марина. Соседка вдруг улыбнулась, но улыбка вышла печальной и усталой. «Девочка чудом была настоящим. Никак в голову не укладывалось, как у таких родителей такой ребенок получился. Добрая, ласковая. Как-то пожар у соседа приключился, так она первая побежала. Утешала его, сидела с ним на крыльце, рассказывала что-то. Или вот корова у соседки Анны померла. Тоже бегом прибежала, в слезах, помочь предлагала. Маленькая совсем, а словно всю нашу боль чувствовала, понимаешь? Мы в ней души не чаяли. А потом девочка пропала. Просто в один день исчезла, и все. Родители сказали, что сбежала от них куда-то. Не нашли ее. Странно другое. Они даже и полицию не вызывали, а просто собрались и чуть ли не на следующий день уехали. Дом потом долго пустой стоял. Никто там жить не хотел. А теперь вот ты. От этого рассказа Марина почувствовала себя неважно. Поблагодарила соседку, распрощалась и пошла в дом. Окно спальни смотрело на нее пустым и темным взглядом, словно что-то уже давно ожидало ее возвращения. Из-за разговора с соседкой Марина долго не могла уснуть. Лежала в кровати, смотрела в потолок. В голове теснились картины. Отпечаток детской ладони на стекле. Следы босых ног на траве. Стук по стеклу в ночи. А вдруг это она вернулась? Эта маленькая сбежавшая когда-то девочка. Вдруг она теперь бродит по ночам вокруг дома, пытаясь вернуться домой и просит, чтобы ее впустили. Марина решила, что должна увидеть все своими глазами и понять, с кем имеет дело. Когда стемнело окончательно, Марина устроилась в кресле у окна, решив просидеть здесь всю ночь. Свет выключила, только ночник у кровати бросал на стену причудливые тени, словно рисуя картины, которые она старалась не замечать. В саду было тихо. Поначалу не происходило ничего необычного, и Марина уже начала сомневаться в собственном рассудке, но потом заметила, как по стеклу поползла знакомая мутная пелена. Окно снова медленно, но уверенно покрывалось влагой, словно кто-то дышал на него снаружи, подойдя близко-близко. Марина встала, наклонилась, приглядываясь, и внезапно увидела детское лицо, почти вплотную прижатое к стеклу. Девочка была светловолосая, с курносым носом, очень красивая, но ее глаза были неестественно черны, словно прорисованные углем дыры в бледной коже. Марина отшатнулась назад, подавляя крик. Девочка медленно подняла ладони, прижала их к стеклу и беззвучно произнесла одними губами: «Впусти меня». Марина в ужасе отпрянула от окна, чувствуя, как внутри нее нарастает первобытный животный страх. Перед ней явно был не живой ребенок, а что-то другое. То, что упорно не укладывалось ни в какую привычную реальность. Марина бросилась из комнаты, вылетела на улицу и побежала к дому Валентины, стуча в дверь так отчаянно, словно за ней кто-то гнался. Вернулась она домой только с соседкой, но ни девочки, ни кого-либо еще возле окна уже не было. Стекло было совершенно чистым, сад спал спокойно, словно ничего не случилось. «Ох, детонька, не просто так она к тебе пришла. Хочет чего-то. Видать, только ты одна ей помочь можешь», — качая головой, сказала соседка. Следующую ночь Марина ждала с почти болезненным напряжением. Она понимала, что девочка не уйдет просто так, что ей что-то нужно, но что? С приходом сумерек Марина снова сидела у окна, решив больше не убегать, а разобраться совсем окончательно. Девочка не заставила себя ждать. В полночь она бесшумно появилась перед окном из ночной дымки, спокойно посмотрела на Марину своими пустыми черными глазами, подняла руку и указала вниз, куда-то на землю у окна. Затем ее фигура медленно растаяла, оставив после себя только едва заметное колыхание ночного воздуха. Наутро Марина вышла во двор и подошла к тому месту, куда показывала девочка. Там, прямо под окном спальни, рос странный, одинокий цветок с бледными лепестками, похожий на крошечную звездочку. Его не было здесь вчера, Марина была абсолютно в этом уверена. Что-то внутри упорно подсказывало, что это знак, который она обязана понять. Недолго думая, Марина взяла лопату и стала копать землю рядом с этим цветком. В ней росло упрямое болезненное ощущение, что она раскапывает не просто клочок земли, а нечто гораздо более важное и пугающее – тайну, которая ждала ее слишком долго. Лопата ударилась обо что-то твердое, Марина отбросила инструмент, опустилась на колени и принялась разрывать руками сырую землю, почти не чувствуя боли от ссадин на пальцах. Через несколько минут из земли показалась грубая деревянная крышка, пахнула прелостью и старой затхлой гнилью. Она аккуратно поддела ее пальцами и с усилием откинула в сторону. Внутри оказался старый деревянный ящик, похожий на большой сундук, потемневший и изъеденный сыростью. Когда Марина заглянула внутрь, ее руки задрожали. На дне ящика лежали детские кости. Маленькие, хрупкие, пожелтевшие от времени. Рядом с ними виднелись грязные клочки истлевшей ткани. Когда-то это было платьице, теперь лишь жалкие лоскуты, превращавшиеся в пыль от легкого прикосновения. Сбоку блеснул яркий кусочек синего банта, точно такого, о котором вскользь упоминала соседка Валентина. Но больше всего ужаснули Марину глубокие царапины на внутренней стороне крышки. Беспорядочные, отчаянные, словно кто-то до последнего боролся, пытаясь выбраться наружу. Она отпрянула, судорожно переводя дыхание. Все стало до тошноты очевидным. Девочка не сбегала. Родители похоронили ее живьем прямо под окном спальни, равнодушно заперев в этом ящике, оставив умирать медленной и мучительной смертью. Марина почувствовала, как внутри разрастается жесткая решимость. Теперь она точно знала, чего хочет маленький призрак. Упокоение, освобождение от страданий, которые удерживали его здесь так долго. Девочке просто надо было вернуться домой, в ее родной дом, откуда ее выгнали однажды ночью. После наступления темноты Марина сидела у окна и ждала. Когда на стекле снова проступила мутная пелена, а маленький силуэт приблизился, она спокойно встала и подошла вплотную к стеклу. Девочка смотрела на нее своими черными пустыми глазами. Она снова почти беззвучно произнесла: «Впусти меня, пожалуйста». Марина медленно подняла руки и распахнула створку окна. Голос ее прозвучал уверенно и спокойно, почти торжественно. «Я впускаю тебя». Стоило только словам сорваться с ее губ, как лицо девочки резко изменилось. Глаза из черных провалов превратились в два пылающих злобой уголька. Рот растянулся в кривой, нечеловеческой улыбке, открывая острые, словно иглы, зубы. Вместо детского лица перед ней теперь была чудовищная искаженная гримаса, полная ярости и торжества. Марина, охваченная паникой, попыталась отступить, но было поздно. Девочка растворилась в воздухе перед окном, и в ту же секунду мир словно треснул, стал расползаться по швам. Сознание Марины внезапно затопила череда ужасающих воспоминаний, жестоких и безжалостных, чужих, но таких четких и живых, словно они были ее собственными. Она увидела родителей девочки, запуганных и изможденных. Увидела, как они рыдают от бессилия, моля свою дочь остановиться, но та только смеется им в лицо холодным злорадным смехом, наслаждаясь их страданиями. Марина увидела, как маленькие руки сжимают нож, как чиркает спичка, и тут же полыхает огонь, пожирающий дом соседа. Услышала предсмертный хрип животного, той самой коровы, о которой рассказывала соседка, и девочку, которая стояла рядом и улыбалась, равнодушно и жестоко, глядя, как жизнь уходит из глаз бедного существа. А потом другое воспоминание, резкое и яркое. Комната. Плачет мать. Отец стоит рядом с опущенными глазами. Они говорят, что так будет лучше, что им жаль, что они больше не знают, что делать. Девочка смеется. Коротко. Зло. И тут отец делает шаг вперед. Что-то достает, заносит руку, и наступает темнота. Следующий образ – грубые доски, царапающие кожу. Глухой стук сверху. Шепот. «Прости нас. Прости, но мы больше так не можем. Господи, помилуй». Потом звук падающей земли. Девочка приходит в себя в тесном ящике. Начинает визжать, царапать ногтями дерево. Отчаянно, яростно. Она зовет. Требует. Проклинает. Ее голос, дикий, хриплый, становится выше и срывается. Она кричит до тех пор, пока воздух не заканчивается. Пока руки не ослабевают. Пока не остается только тишина, только темнота, только глухая ненависть, которая живет в ней, даже когда дыхание замирает. Теперь Марина осознала, то, что она впустила, не было маленькой девочкой. Это существо лишь притворялось ребенком, надевая на себя невинную личину, скрывая истинную суть, жестокую, злую и голодную. Родители не выдержали, попытались избавиться от нее, сначала выставив за дверь и надеясь, что она уйдет, потом, заперев в ящике, заживо похоронив собственное дитя, чтобы остановить тот кошмар, который разыгрывался в их доме каждую ночь. Но существо не умерло, оно только притворялось мертвым, терпеливо дожидаясь того, кто откроет ему дверь. Теперь оно заполняло собой сознание Марины, методично и холодно, вытесняя ее собственные мысли. Она чувствовала, как тело перестает ей принадлежать, как руки, ноги, сердце и легкие постепенно подчиняются другому, мрачному, отвратительному сознанию, которое медленно осваивается внутри нее, растягивая свои мерзкие щупальца по каждому уголку души. Марина попыталась закричать, но из горла вырвался только слабый жалкий стон, заглушенный невидимыми пальцами, сдавившими горло изнутри. Сознание начало гаснуть, растворяясь в мутном вязком мраке. Последнее, что услышала Марина, прежде чем погрузиться в бесконечную душную тьму, был тихий шепчущий голос, звучащий теперь изнутри ее собственной головы, нежный, детский, но исполненный ледяного беспощадного торжества. «Спасибо, что впустила меня». Ночью Валентину разбудил громкий стук в дверь. Она накинула халат, босиком прошла открывать. На крыльце стояла Марина. Вся дрожит, волосы прилипли к вискам, глаза мечутся. Валентина тут же распахнула дверь, отступила, впуская гостью. Та пересекла порог и почти повалилась на табурет, обхватила себя руками, покачиваясь взад-вперед. Казалось, все ее тело сжалось от страха. Марина сбивчиво начала объяснять, что кто-то пытался вломиться в дом, что она едва успела убежать, что ей страшно, и она совсем не знает, что делать. Голос ее сорвался, женщина расплакалась. «Ой, я сейчас», — сказала Валентина. «Чаю заварю, валерьянки дам, ты отдышись пока». Она ушла на кухню, зажгла свет, поставила чайник, открыла аптечку, накапала успокоительное в кружку. А когда вернулась, застыла, не в силах пошевелиться. Марина стояла посредине комнаты, в руках тяжелый нож. Тот самый, что Валентина использовала для разделки мяса. Свет лампы отражался в его лезвии мутным бликом. На губах ее гуляла кровожадная улыбка. «Мариночка, что ты? Зачем?» Марина подняла на нее взгляд. И Валентина поняла, пусть и слишком поздно, это была не Марина. В глазах уже не было страха, только спокойная и ледяная пустота. Она рассмеялась жутким детским смехом. Кружка ударилась о пол и разлетелась. Валентина рванула к двери, выбежала во двор, но не успела сделать и десятка шагов, как Марина сбила ее с ног с неожиданной силой, навалилась сверху. Лезвие скользнуло по боку, остро, быстро и точно. Валентина закричала. Боль вспыхнула и пронеслась по телу огнем. Она умоляла Марину остановиться, но та лишь улыбнулась и замахнулась для второго удара. Вдруг раздался выстрел. Марина вздрогнула, покачнулась, завалилась на бок. Ее платье окрасилось красным. Из тени вышел мужчина, тот самый сосед напротив, который следил за Марининым домом. С ружьем в руках, босой, в ночной рубахе и с обезумевшими глазами. «Я знал», – прохрипел он. «Я ждал. Видел тогда, как ты возвращалась с участка Щербаковых, когда там начался пожар. Видел все в крови и с жуткой улыбкой, когда корову зарезали. Я много что видел. Да только кто бы мне поверил?» Он нажал на курок второй раз. Гулкий хлопок отразился в ночной тишине, распугивая птиц. Сосед помог Валентине подняться. Та была в шоке и не могла вымолвить ни слова, но рана была не опасной. Он повел ее в дом, усадил ее на диван, сунул под нос валерьянку, поискал бинты и все время бормотал. «Маленькая девочка с глазами дьявола. Я знал, что она не ушла навсегда. Ждал, что она вернется. Так и произошло. У этой женщины был тот же взгляд, когда она пришла к тебе. Я видел». За окном уже поднимался шум. Где-то залаяли собаки, в соседских домах вспыхивали окна. Сельская ночь, обычно такая тихая, наполнилась тревогой. Закончив с Валентиной, сосед вызвал скорую. Потом вышел на улицу, вытянул с кармана папиросу и закурил. Долго смотрел в темное небо, на покосившийся забор и на дом, в который недавно въехала Марина. В голове крутилась одна мысль: как он все это объяснит? Затушив окурок, он обернулся и застыл. На том месте, где лежало тело, в которое он выстрелил дважды, теперь было пусто. Только примятая трава и пятна, похожие на бурые разводы, которые стремительно исчезали, словно их втягивала сама земля. Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!